14. Получив от Николая известие о том, что брат ее находится с Ростовыми в Ярославле, княжна Марья, несмотря на отговаривание тетки, тотчас же собралась ехать, и не только одна, но с племянником. Трудно ли, не трудно, возможно или невозможно это было, она не спрашивала и не хотела знать. Ее обязанность была не только самой быть подле, может быть, умирающего брата, но и сделать все возможное для того, чтобы привести ему сына. И она поднялась ехать. Если князь Андрей сам не уведомлял ее, то княжна Марья объясняла это или тем, что он был слишком слаб, чтобы писать, или тем, что он считал для нее и для своего сына этот длинный переезд слишком трудным и опасным. В несколько дней княжна Марья собралась в дорогу. Экипажи ее состояли из огромной княжеской кареты, в которой она приехала в Воронеж, брички и повозки. С ней ехали мадемуазель Бурьен, Николушка с гувернером, старая няня, три девушки, Тихон, молодой лакей и гайдук, которого тетка отпустила с нею. Ехать обыкновенным путем на Москву нельзя было и думать, и потому окольный путь, который должна была сделать княжна Марья на Липецк, Рязань, Владимир, Шую, был очень длинен. По неимению везде почтовых лошадей, очень труден, и около Рязани, где, как говорили, показывались французы, даже опасен. Во время этого трудного путешествия мадемуазель Бурьен, Десаль и прислуга княжны Марьи были удивлены ее твердостью духа и деятельностью. Она позже всех ложилась, раньше всех вставала, и никакие затруднения не могли остановить ее. Благодаря ее деятельности и энергии, возбуждавшим ее спутников, к концу второй недели они подъезжали к Ярославлю. В последнее время своего пребывания в Воронеже княжна Марья испытала лучшее счастье своей жизни. Любовь ее к Ростову уже не мучила, не волновала ее. Любовь эта наполняла всю ее душу, сделалась нераздельную частью ее самой, и она не боролась более против нее. В последнее время княжна Марья убедилась, хотя она никогда ясно словами определенно не говорила себе этого, убедилась, что она была любима и любила. В этом она убедилась в последнее свое свидание с Николаем, когда он приехал ей объявить о том, что ее брат был с Ростовыми. Николай ни одним словом не намекнул на то, что теперь, в случае выздоровления князя Андрея, прежние отношения между ним и Наташей могли возобновиться. Но княжна Марья видела по его лицу, что он знал и думал это. И, несмотря на то, его отношения к ней, осторожные, нежные и любовные, не только не изменились, но он, казалось, радовался тому, что теперь родство между ним и княжной Марьей позволяло ему свободнее выражать ей свою дружбу-любовь, как иногда думала княжна Марья. Княжна Марья знала, что она любила в первый и последний раз в жизни, и чувствовала, что она любима, и была счастлива, спокойна в этом отношении. Но это счастье одной стороны душевной не только не мешало ей во всей силе чувствовать горе о брате, но, напротив, это душевное спокойствие в одном отношении давало ей большую возможность отдаваться вполне своему чувству к брату. Чувство это было так сильно в первую минуту выезда из Воронежа, что провожавшие ее были уверены, глядя на ее измученное, отчаянное лицо, что она непременно заболеет дорогой. Но именно трудности и заботы путешествия, за которые с такой деятельностью взялась княжна Марья, спасли ее на время от ее горя и придали ей сил. Как и всегда это бывает во время путешествия, княжна Марья думала только об одном путешествии, забывая о том, что было его целью. Но, подъезжая к Ярославлю, когда открылось опять то, что могло предстоять ей, и уже не через много дней, а нынче вечером, волнение княжны Марьи дошло до крайних пределов. Когда посланный вперед гайдук, чтобы узнать в Ярославле, где стоят Ростовы и в каком положении находится князь Андрей, встретил у заставы большую въезжавшую карету, он ужаснулся, увидав страшно бледное лицо княжны, которое высунулось ему из окна. «Все узнал, ваше сиятельство. Ростовские стоят на площади, в доме купца Бронникова, недалече, над самой над Волгой», — сказал гайдук. Княжна Марья испуганно вопросительно смотрела на его лицо, не понимая того, что он говорил ей, не понимая, почему он не отвечал на главный вопрос: «Что брат?» Мадмуазель Бурьен сделала этот вопрос за княжну Марью. «Что князь?» — спросила она. «Их сиятельство с ними в том же доме стоят». «Стало быть, он жив», — подумала княжна. И тихо спросила: «Что он?» Люди сказывали: «Все в том же положении». Что значило «все в том же положении», княжна не стала спрашивать, и мельком, только незаметно взглянув на семилетнего Николушку, сидевшего перед нею и радовавшегося на город, опустила голову и не поднимала ее до тех пор, пока тяжелая карета, гремя, трясясь и колыхаясь, не остановилась где-то. Загремели откидываемые подножки. Отворились дверцы. Слева была вода, река большая. Справа было крыльцо. На крыльце были люди, прислуга и какая-то румяная с большой черной косой девушка, которая неприятно притворно улыбалась, как показалось княжне Марье. Это была Соня. Княжна взбежала по лестнице, притворно улыбавшаяся девушка сказала: «Сюда, сюда», и княжна очутилась в передней, перед старой женщиной с восточным типом лица, которая с растроганным выражением быстро шла ей навстречу. Это была графиня. Она обняла княжну Марью и стала целовать ее. «Мое дитя», — проговорила она. «Je vous aime. Я вас люблю и знаю давно».